Как вы думаете, о ком говорил тогда апостол Петр? О тех, которые жили и поумирали до него, или тех, которые его окружали? Которые его окружали, которые жили рядом с ним. Он о них говорил такие слова. И это уже время церкви. Вы знаете, Христос однажды проклял смоковницу. Вы помните? Хочу сказать, что время, которое Евангелие освящают, это еще время Ветхого Завета. Несмотря на то, что написано «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа». Это время Ветхого Завета. Христос сам исполнял закон Моисея. И Он единственный его исполнил так, что Отец Небесный не имел ему никаких претензий. И Он сам сказал, я не пришел нарушить закон, я его пришел исполнить. Помните это место Писания? И вот однажды, когда Он шел, и, наверное, длительное время, и ученики, и Он есть захотели, Он увидел смоковницу стоящую. И подошел к ней, чтобы взять смок с нее. Подходит, а на ней нет плода. И там Писание говорит, что было не время собирания плодов. А многие по-разному толкуют это. Говорят, что там раньше цветы цветут, раньше плоды, потом цветы. Я даже не помню этих теорий, почему так получилось. Но там все просто. Христос подошел. Было не время собирания плодов. Если было время собирания плодов, то вполне возможно обобрали все, ничего нету. Но это было не время собирания плодов. Они же должны были быть на этой смоковнице, а их нету. И он сказал, отныне да не вкушает от тебя никто плода вовек. И пошли дальше. Потом идут назад. Ученики глянули через короткое время, говорят, трави, смотри. Смоковница, которую ты проклял, засохла. И он сказал одну интересную фразу. Единственное в Библии, имейте веру Божию. И если вы ее будете иметь, и скажете горячей, поднимись и увернись в море, будет вам. Вы знаете, о чем он сказал? Я понимаю, если бы он сказал воскрешение мертвых, исцеление больных, освобождение бесноватых, имейте веру Божию. Оно более понятно. Но он сказал, имейте веру Божию в связи с действующим проклятием. Вы знаете, что он хотел сказать? Что люди, знайте, если вы не будете жить по Священному Писанию, если вы не будете помнить, что Бог есть Бог любви. Он отдал своего Сына на Голгофский крест. Сын пролил кровь за нас отдал. Но если вы будете попирать, не считать за святыню кровь завета, то даже во время благодати окажетесь под проклятием. Помните это? И это вера Божия, которая не уклоняется на одну сторону, не делает крен на одну сторону, а все берет во внимание, что и то, это полнота. Там речь не шла о силе веры, а о полноте веры. И потому счастливы эти люди, которые сегодня приняли благодать Божию, омылись в крови Христа, но никогда не забывают, что Господь еще и мститель есть за беззаконие. Он есть огонь поедающий, Он наказывающий. Поэтому если кто-то сегодня стал утверждать, вот так вот просто поверхностно рассмотревший вопрос о том, что нет никакого проклятия, сегодня две крайности есть. Одни говорят так, никакого проклятия нету. А другие говорят, ну если уже у тебя такая трудная обстановка, значит, то тебе Бог дал, значит, неси до могилы. И ни то, ни другое неверно. Оно есть, но его не надо носить. Не все то, что мы сегодня несем, является спланированное Господом. Допущенное, да. Но не спланированное. Мы очень часто делаем что-то, а вы знаете, всякое дело будет иметь последствия. И мы часто терпим не потому, что Бог захотел, чтобы мы плакали, а потому что влезть не туда, куда надо. А потом приходится нести то, что взяли сами на свои плечи, на свои рамена. Поэтому я читаю один из текстов Писания, который разъясняет или освещает время, когда и кто сказал это первое слово. Когда в жизнь людей пришло проклятие. И кто придумал это слово «проклят»? Я читаю книгу «Бытие», 3 глава, 14-19 стихи. Здесь очень много написано. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою беременности твоей, у болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Черни и волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. У поте лица твоего будешь есть хлеб, доколь не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот история возникновения. Причина указана за то, что ты сделал это. И у проклятия есть две стороны. Одна духовная, о которой мы даже не можем знать. Вторая – это часть вот этого несчастья или еще каких-то происшествий, которые делают нашу жизнь мучительной. Они проявляются видимым образом в жизни людей. Я часто, когда беседую с людьми, когда они приезжают, и нередко дух самоубийства оказывает. Когда их расспрашивают, говорят так. Мой дед покончил жизнь самоубийством. Его брат покончил жизнь самоубийством. Говорит, мой отец покончил жизнь самоубийством. И внук говорит, повешусь. Я говорю, все, это не случайность, это не совпадение, это цепь. Это что-то сзади было, давай будем искать, что было. Это ненормально. И если ты сама верующий человек, то надо что-то делать, чтобы тебя не касалось, чтобы твоих детей это не коснулось. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Или говорит, от рака умерла бабушка, от рака умерла мама, и я больная. Ну, я понимаю, здесь же наследственность идет. И когда мы сегодня пытаемся убеждать, что ничего этого нету, я говорю, это люди. Но самое страшное проклятие – это возмездие за грех смерть. Но мы все умирать будем, правда? Но мы сегодня чуть-чуть по-другому смотрим на эти вещи. Согрешил Адам с Евой, Господь сказал, возмездие за грех смерть. И Писание говорит, чем нам должно умереть, правда? Но здесь большая разница. Вот это проклятие Едемского сада, ну что, согрешил Адам? И в его лице все согрешили. И другое дело, когда в роду колдуны были, да проклятие положили. Или убийцы были, да проклинали и говорили, пусть твои дети в крови валяются, как мои, которых ты незаслуженно порезал. Это не ново, что люди так проклинают, правда? И Библия говорит, что незаслуженное проклятие не сбудется, а заслуженное сбудется. И она дает примеры, как это было. Но я вернусь, чтобы показать, что все-таки не все так, как мы сегодня понимаем. Сказал Господь Бог змею, проклят ты. И знамение проклятия, у него сразу ног не стало. Он ходит на шею до сегодняшнего дня. Скажите, так это проклятие есть или нету? Одной сестры спрашиваю, она, наверное, хотела подшутить или... Скажу, говорю, сестра, змей сегодня уже на ножках бегает. На ножках. Ну, наверное, хотел, но это же не серьезно. Жены, у болезненных рождается детей. Болезни? Правда, есть большая разница сегодня. Мы начинаем молиться, Бог слышит молитвы наши, и Бог облегчает роды. Это другой вопрос. Это время благодати. Но тем не менее, несмотря на то, что вы покаялись, стали новой тварью, но продолжаете рождать детей в болезни. А это Библия говорит, а то, что ты это сделала, вот на тебе ложится вот все это. Мужья, у поте лица едите хлеб или нет? Заработайте у поте лица и не успеете остыть этот пот очень долго хранится и кушаете дома у поте лица. Да есть оно в жизни людей? Есть. Земля волцы и черны производит, и уже когда вы покаялись, на вашем огороде ни одна соринка не выросла. Или есть, наверное. Вот после дождя гонит так, что не знаешь, когда она успевает расти. Оказывается, есть что-то. Поэтому я обращаю внимание вот на что. Слово проклятие, оно как-то очень режет слух. Но в Библии есть другое слово, которое буквально почти эквивалент этого слова. И я читаю это местописание. Книга Бытие, 4 глава, 10-15 стихи. «И сказал, что ты сделал?» Это Господь разговаривает с Каином после убийства им брата Авеля. «И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли». Это Господь говорит. «Проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя». Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Вот признаки проклятия. Не всегда вот это является проклятием, но это может быть и признаком проклятия, когда человек не может жить в одной деревне, ему все надо ехать куда-то. Он не может работать на одной работе, ему надо переходить обязательно куда-то. Он не может быть в одной церкви, он пройдет всю область, и нигде места не находит. Его кто-то гонит куда-то. Вы меня понимаете? Проклят ты. Ты будешь изгнанником и скитальцем. Ты нигде места не найдешь себе. Мы сегодня сейчас, у нас дьявол обманывает в этом смысле слова. Говорит, я немножко отвлекусь от этой темы. Говорит так, тебе тут плохо, ты себе другую церковь поищи. Какая это церковь? Тут и то не так, и то не так, и то не так, и то не так. Братья, правда, на земле мы не найдем идеальной церкви. В одних один минус, другой – другой минус. Одни одно не принимают, в других церквах другое не принимают, не понимают. И кто-то однажды с юмором сказал, это так бывает, когда, говорит, английские христиане узнали, что французские пьют вино, то у них от удивления курительные трубки с зубов повыпадали. Они были два сапога пара в этом отношении. Одни курили, а другие пили. Но одни считали, что это ужас, что пьют, а другие считали ужас, что курят. Одним было это доступно, можно, другим другое можно. И я хочу сказать, друзья мои, это ненормальное явление. Когда мы таким образом пытаемся вырасти, мы никогда так не вырастем. И наше счастье в том, слушайте меня внимательно, что мы живем среди несовершенных людей и в несовершенной церкви. Вы скажете, почему? А очень просто. В совершенной церкви мы никогда бы не поняли, кто мы есть. Нас никто не обидел бы, нас никто косо не посмотрел бы, и было бы хорошо. Вы знаете, нормальные отношения у жизни христиан, тех, которые в вечности будут жить, это служить другому, не себе, а другому. Это с готовностью бежать кому-то помочь. Не себе, а другому. И как можно научиться в несовершенной церкви, когда тебя окружат заботы, никто тебе на ногу не наступит. Я рассказывал вчера один пример, когда один из братьев ехал в собрание, значит, в наши застойные времена, ну как ездили в автобусах, битком набиты, ты вырываешь, давишь, ты не смотришь там, кто пищит, кто кричит, просто ты руки не ломай, ну, двери закрылись, висишь в воздухе, ногами болтаешь, ну, едешь на работу, и то хорошо. И там уже было не до нежности. И вот он, значит, нечаянно одной женщине наступил на ногу сзади. Но я понимаю, сзади наступить вот на это сухожилие, это очень больно. Это можно сухожилие порвать. И она глянула и говорит: «Куды ты прешься?» Он изменился, ну, едут дальше. Смотрит, ему надо выходить, эта женщина выходит туда. Следом идет, поворачивает туда, куда в молитвенный дом идет. Он следом за ней. Говорит: «Наверное, точно сестра идет в собрание». Немножко подождал, вышли на правую, а туда идет. Да, она говорит ей: «А слушай, говорит, сестра, а мы в одно место промся с тобою». Она как глянула, значит, что ей руки опустились. И я думаю, ей не до собрания было тогда, когда она знала, что он сидит рядом. Гость незнакомый, наверное, если бы знаком был, так не сказала бы. Но она уже поняла, что ненормально с нею. А если бы никто на ногу не наступил, если кто, то все нормально. Хорошая сестра, улыбается, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Потому, когда Господь нас поселил в нашей несовершенной церкви, то это для нас благо, это неприятно. Мы хотим быть совершенными, мы хотим быть в совершенных церквах, но мы никогда не вырастем среди совершенных людей. Мы не будем знать, кто мы есть на самом деле. И я часто у себя говорю, почему я сегодня обращаю внимание и связываю это с наследством, с проклятием, потому что наши характера, которые мы имеем, они нам переданы. И они портят нашу жизнь, эти характера наши. Мы часто говорим: не трогай меня, потому что у меня такой характер. Если ты так и я будем говорить, то никто нас трогать не будет, и Бог не будет трогать, если защищаешь свой характер. А с этим характером у Царства Небесное не попадешь. Я уверен на 100%. Хорошая церковь у вас. Все нормально, все хорошо. Украинцы очень ревностные люди. Но как и в Белоруссии. Есть между вами, ходящими в эту церковь, будут какие-то обиды, непринятие друг друга. При всем том, что вы очень хорошие, вы двое не будете в Царстве Небесном. Ни одного человека в Небесном Царстве, который имеет что-то против другого, там не будет. Сегодня время решать проблемы. Сегодня время просить прощения. Сегодня время примираться. Вы меня хорошо понимаете, братья и сестры? Вы вместе не будете в Царстве Небесном. Для вас лично никто Царство Небесное строить не будет отдельно. Там колхоз, а не единоличники. Но если вы хотите этим языком выразиться. Семья, а не отдельные люди. Поэтому время думать. Сегодня мы решаем проблему как? Вот против того брата что-то имею. Но я сяду на заднюю скамеечку там, и покуда все разойдутся, он в одну сторону, я в другую, и вроде бы нормально все. Но там так никто не позволит, и мне в том числе. Можете перейти в другую церковь, потому что а тут проблемы. Ну тогда знайте, в одно место не попадете однозначно. Вам придется вернуться назад, попросить прощения, примириться, принимать друг друга. Я не против того, что мы привязаны к одной церкви. Нет, я не за это говорю. Хочешь, иди. Тебе там нравится больше, иди. Но мир должен быть. Претензий не должно быть друг к другу. А иначе можете попасть в одно место, но это только может быть ад, если непримиренные. Вот там можете быть. Но если в церкви можете сесть на одну скамейку и на другую, и не встречаться друг с другом, то в аду придется, все вечно глядеть друг на друга, потому что другого места тоже нет. Поэтому пусть Господь сегодня благословит вас. И почему я с этим связываю? Я сегодня немножко другой вариант, у меня пошло совсем по-другому, как было в других местах этих двух. Наверное, потому что это надо здесь. Потому что это надо здесь. И потому я на полном серьезе говорю об этом. Вот эти простые вещи, простые взаимоотношения, они поставлены на высоту. За что были прокляты? За то, что не пророчествовали. За то, что бесов не изгоняли. За то, что это надо. Это наши же, мы пятидесятники. Но пропуск был. Не приняли, не накормили, не напоили. Никто не спрашивал, что ты пророчествовал или нет. Что пользы? Если другому пророчествовал, а сам не видел того, кто в нужде находится. Что пользы с этого? Вы меня хорошо понимаете. Я не против духовных даров, поймите меня правильно. Но они только до вечности. Я пятидесятник. Я пользуюсь ими. Но я знаю, что они до вечности. А там дальше характер мой Бог потребует. Это то, что я сегодня имею. Это его, не мое. А он потребовал, чтобы ты готов был туда войти. Вот в чем сейчас сущность. Я вам приведу один пример. Уже буду более честно говорить. Но, наверное, здесь, наверное, надо с неба спуститься на землю, оказалось. Не говорите о высоких вещах, а о взаимоотношениях просто. Самое простое, что ни на есть. Кому-то однажды Господь открыл одно видение, оно мне очень понравилось, оно очень четко показывает, какой характер наш должен быть, как мы должны жить. Говорит, Бог взял одного человека, кто был, сестра или кто, я не помню. И говорит, я тебе поведу в ад и покажу там время обеда. Ну вы же сами понимаете, это условный язык. Это не то, что там, допустим, так, как мы есть. Это язык условный. И вот приходит туда обед. Поставили кашу. А у каждого ложка. Но эта ложка на очень длинной ручке. На такой вот. И привязана к руке так, что нельзя ее сдвинуть. И вот они сели кушать. Зачерпывают эту кашу. А ложка-то длинная. И он берет вместо рота. Он за шиворот и другому на голову. А там крикам, один другого заляпали кашей. А там вообще творится неизвестно что. А потом Господь говорит, а теперь пойдем в рай. Я покажу, как там кушать. Ходит туда, там тоже обед, поставили кашу. И такие же ложки, также привязанные, но не щели, друг напротив друга. И накормили один другого. У них не было проблем, что длинная ручка. Ну, знаете, вон сестра сидит. Да когда бы мне было длинно, то я могу не за шиворот туда, а на перо. Она меня накормила, я ее, все нормально. Он говорит, как надо жить на земле. Надо научиться кормить друг друга и заботиться друг о друге. И это будет принципы рая, принципы небесного царства. Дорогие мои братья и сестры, я очень хотел бы, чтобы эти простые примеры, которые я сегодня проводил, могли в некоторые меры повлиять, изменить мышление ваше, чтобы могли-то воспринять не как краснобая меня, что я вот здесь вот говорю такие вещи, чтобы вы посмеялись. Я не... Это смешно, но это не смешно с другой стороны. Примеры такие. Но они рисуют взаимоотношения, которые должны быть, и чего не должно быть. Поэтому давайте будем учиться любить друг друга, уважать друг друга, вмещать друг друга вместе с недостатками, которые есть. Что нам мешает вместить друг друга? Недостатки наши. Очень легко вмещать того, с кем проблем нету. А вот вместить того, кто день за днем проблемы создает, но его надо вместить, потому что сегодня он такой, а завтра он другой. Сегодня он негодный, никуда не годный, а завтра покается, поймет, да станет лучше, чем ты. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня Господь благословил нас. Я читаю дальше. И Господь говорит с Каином, проклят ты это сделал. Когда он ему объяснил, какая судьба его будет, как выразится в его жизни проклятие, которое он получил. И дальше Каин говорит, и сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. А Бог назвал это проклятием, проклят ты, А Каин сказал, наказание мое больше, нежели снести можно. Я думаю, нам более приемлемо наказание, чем проклятие. Правда? Да. Ну, наказание пусть будет правильно, но проклятие никогда. А то, оказывается, одно от другого отстоит не очень-то далеко. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы были очень внимательны и могли просмотреть нашу жизнь и сделать определенные выводы о нашей жизни.